Второе. Длинная трость более удобна, когда человек выходит из транспорта на незнакомую территорию, когда ему важно убедиться, что на расстоянии вытянутой трости площадка свободна. Третье. Длинная трость видна издалека, и пешеходы, проходящие мимо слепого, быстрее замечают его и освобождают ему путь. Четвертое. Длинная трость имеет некоторые преимущества при применении ее в городах и в незнакомой местности. Недостатки длинной трости. Первое. Длинная трость настолько выдвигается перед идущим, что на многолюдных улицах может мешать пешеходам. Второе. Длинная трость создает некоторые неудобства при посещении учреждений, театров, кино, кафе. В этих случаях удобнее короткая или складная трость. Третье. На знакомых территориях и в местах с большим количеством поворотов предпочтительнее короткая трость. Мнения специалистов сошлись на том, что в зависимости от обстановки удобно и длинная, и короткая трости. Поэтому слепых следует обучать пользоваться как той, так и другой тростью. После этого эксперимента прошло более 10 лет. Сейчас в Западной Европе, как и в Соединенных Штатах Америки, слепые пользуются в основном длинной тростью. Практика показала многие ее преимущества перед обычной короткой тростью. К тому же появились длинные складные трости. Это также в немалой степени способствовало их широкому распространению. Распространение белой и длинной тростей по странам мира происходило в одни и те же годы, поэтому понятия белой и длинной трости соединились воедино, отождествилось. Говоря о белой трости, многие на Западе имеют в виду, как само собой разумеющееся, длинную трость. В западной литературе длинную трость чаще называют белой тростью. Всероссийское общество слепых тоже организовало выпуск складных удлиненных тростей. У нас в стране активно пропагандируют длинную трость Бийская школа восстановления трудоспособности слепых. Выпускники Бийской ШВТС пользуются длинной тростью с 1972 года. Еще не было случаев, чтобы кто-то из них изъявил желание заменить ее на короткую. Длинная трость удобнее, чем обычная, в роли щупа. С ее помощью можно тщательнее обследовать участок дороги. Под контролем идущего впереди не менее метра участка дороги и в случае возникновения препятствия у слепого есть время и запас пути, чтобы соответствующим образом среагировать на него. Известно, что неожиданно появившиеся на пути слепого идущего с короткой тростью, ступеньки являются серьезной опасностью. Многие слепые, взяв впервые длинную трость, полагают, что она будет попадать под ноги пешеходам. Такие опасения неосновательны. Зрячие обычно идут несколько быстрее слепых. И если пешеход с тростью идет впереди, зрячий обходит его так, чтобы трость не попала ему под ноги. Если слепой идет навстречу или пересекает дорогу, зрячий хорошо видит зону движения трости и обходит ее. Иногда прохожий может наступить на трость, но это бывает редко, и ничего страшного в этом нет. Длинная трость, как буфер, безусловно, обеспечивает более надежную защиту. Трость из стеклопластика при ходьбе бесшумна, но если вам нужно использовать ее как генератор звука, то это легко достигается ударом наконечника трости о дорогу. Так вы получаете короткий сконцентрированный звук типа щелчка, который четко отражается от препятствия. В Бийской ШВТС старшим инструктором по ориентировке Калимулиным разработан еще один прием, который может выполнять длинная трость. Трость как направляющая линия. Наиболее трудным в ориентировке является соблюдение прямолинейного движения при отсутствии осязательных и звуковых ориентиров.